Глава шестая. Последний раз я видела Джереми утром в субботу, около 10 часов. Он шел заниматься боксом. От волнения и тревоги у Ники срывался голос. Себастьян нахмурил брови. «Из каких это пор он занимается боксом?» «Ты что, с луны свалился? Уже год как занимается?» На лице Себастьяна появилось выражение недоверия. Перед глазами возник Джереми, тощий и длинный подросток. Он плохо представлял себе своего сына на ринге. «Мы вместе позавтракали», — продолжала Ники. «Потом я стала собирать вещи. В общем-то, я торопилась. Меня ждал внизу Лоренцо. Мы уезжали на уикенд в Кацкилл и...» «Лоренцо?» «Лоренцо Сантос, мой парень». «Все тот же коп или уже другой?» «Блин! Себастьян, ты зачем сюда пришел?» — снова вспыхнула Ники. Он извинился, успокаивающе похлопав ее по руке. Она вернулась к рассказу. «Я уже выходила, когда Джереми попросил разрешения переночевать у своего друга Саймона. Я разрешила. В субботу они часто ночуют друг у друга, то здесь, то там, мы уже привыкли». «Первая новость!» Эту реплику Ники пропустила мимо ушей. Он поцеловал меня и ушел. За все выходные не позвонил ни разу, но я не слишком волновалась. «Погоди, как же так?» «Ему 15 лет, он уже не младенец, к тому же Саймон можно считать мажор». Себастьян воздел глаза к потолку, но от комментариев воздержался. Я вернулась в Бруклин вечером в воскресенье. Было уже слишком поздно, и я переночевала у Сантоса. Себастьян холодно взглянул на нее и также холодно осведомился. А в понедельник утром? Я пришла домой около 9. В это время Джереми уже уходит в школу. Я не удивилась, что его нет дома, это было нормально. «Ну, а потом что?» — нетерпеливо спросил Себастьян. «Я целый день работала, готовилась к своей выставке в BVAC. Brooklyn Walking Artist Coalition, товарищество действующих художников Бруклина. Знаешь, здание неподалеку от набережной, и там группы художников». «Понял. Ники, избавь меня от подробностей». Во второй половине дня я нашла у себя на автоответчике сообщение из лицея, что Джереми прогулял школу. «Ты позвонила родителям его приятеля?» «Вчера вечером я говорила с мамой Саймона. Она сказала, что Саймон уже больше недели назад уехал на учебную экскурсию. Джереми у них в те выходные не ночевал». В кармане у Себастьяна зазвонил мобильник. Он взглянул на экран. Опять агент из Фаразио. Беспокоится, как видно, по поводу экспертизы. «И вот тогда мне стало по-настоящему страшно», — призналась Ники. «Я хотела было пойти в полицию, но побоялась, что копы не примут меня всерьез». «Почему?» «Если честно, Джереми пропадает уже не в первый раз». Себастьян вздохнул. «Этого следовало ожидать». Ники объяснила. В августе прошлого года Джереми исчез на 2 дня и не давал о себе знать. Я места себе не находила и сообщила в отделение Бушвик-авеню, что он исчез. А на 3-й день он появился, прогулялся в Андерондок. «Вот мерзавец!» — возмутился Себастьян. «Можешь себе представить реакцию копов. Они не отказали себе в удовольствии поиздеваться надо мной. Высказали все, что думают по поводу моих отношений с сыном. Заявили, что время им дорого, и они не станут тратить его зря». Себастьян представил себе сцену во всех красках. Он прикрыл глаза, помассировал веки и предложил: «На этот раз я заявлю в полицию. Но обойдемся без мелких сошек. Я знаком с мэром. Его дочь учится с Камилой в одном классе, и я чинил скрипку его жены. Я попрошу его, и он меня свяжет...» «Подожди, ты еще не все знаешь, Себастьян. Чего я еще не знаю? У Джереми были кое-какие проблемы с полицией. Он состоит на учете. Себастьян онемел и смотрел на Ники во все глаза. Ты что, шутишь? Почему ты ничего мне не сказала? Он стал делать всякие глупости только в последнее время. Что именно? Полгода назад патруль застукал его, когда он расписывал икейскую фуру в гараже. Ники отхлебнула кофе и недовольно покачала головой. «У этих идиотов других дел нет, как ловить ребят, увлеченных искусством», — процедила она. Себастьяна передернула. «Граффити — искусство?» У Ники всегда был своеобразный взгляд на вещи. «И что? Его осудили?» «Да, приговорили к 10 дням принудительных работ, а 3 недели назад притянули за кражу в магазине. И на что же он польстился?» «На компьютерную игру». «Что, ты предпочел бы, чтобы он украл книгу?» Себастьян не поддался на провокацию. «Второй привод — это трагедия. Сейчас в полиции забыли о толерантности. Любой, даже самый невинный поступок может кончиться для его сына тюрьмой. Я в лепешку разбилась перед администрацией, и они не стали подавать жалобу», — успокоила его Ники. «Господи, ты можешь мне сказать, что творится в голове у этого парня?» «Я могу сказать, что его проделки вовсе не конец света. Каждый хоть раз в жизни что-нибудь досворовал. Для подростка воровство — нормальное дело». «Красть — нормальное дело!» — взорвался он. «Да, воровство — часть жизни. В молодости я могла украсть трусы, какую-нибудь шмотку, духи». «Так мы с тобой и встретились. Ты что, забыл?» «Но это не лучшее, что с нами произошло», — с горечью подумал про себя Себастьян. Он встал со стула, хотел походить, подумать, расставить все по местам. В самом деле, стоит ли всерьез волноваться, если Джереми привык время от времени исчезать? Ники словно прочитала его мысли и взмолилась. «На этот раз я чувствую. Произошло что-то серьезное, Себастьян. Джереми в последний раз видел, что со мной творилось от беспокойства, и пообещал всегда держать меня в курсе. Какой помощи ты от меня ждешь?» «Сама не знаю. Я уже обзвонила все больницы, поговорила со скорой помощью. А ты не нашла чего-нибудь необычного, когда рылась у него в комнате?» «Как это? Рылась у него в комнате?» «Ты что, не роешься в его вещах?» «Нет. Его комната — заповедная территория, это его...» «Заповедная? Ники! Мальчик вот уже 3 дня как исчез!» — рявкнул Себастьян, направляясь к металлической лестнице, которая вела на 2-й этаж.